Проблема в том, что самостоятельно у меня их провести не получится, а ТРИС попросту не вытянет такую работу. Нужен кто-то более подготовленный, кому я смогу довериться хоть в чем-то, Дитра. После того, что мы делали на Кале, он заслуживает некоторого доверия. Тем более, что парень слов на ветер никогда не бросал и сказанное им я запомнил. Однако, до него еще надо добраться. Неясно, куда направлена эскадра, на которую перевели парня в день нашего отлета с Корусанта. Что делать с Кура, Дроллигом и Секурой? Задумался я, впрочем, учитывая ситуацию, проще пойти на открытый конфликт, чем стать неизвестно чьим рабом. Еще раз я этого не допущу, даже если придется воевать против всего ордена. Ты тоже это чувствуешь? По-своему понял мое состояние Дроллиг. Что-то не так, вздохнул я, и не только здесь. Это было ловушкой, и мы в нее попались. Покачав головой, Цин вернулся к Секуре, а я активировал камлинг. Майкл, слушаю, генерал. Обеспечили трансляцию вызова через черную жемчужину. Абонент генерал Джедай Дитра Лопин. Экстренный вызов. Ит абонента, 142317 ГХР 91, вздохнул я, в случае, если он занят и ответит кто-то другой, скажи, что речь идет о ситуации ментальный червь. Дитра в курсе. Уровень угрозы максимальный. Дроллиг, резко развернувшись, уставился на меня. Энакин. Отключив комплинг, я посмотрел на Цина. Это мое дело, мастер. И я уже нашел того, кому доверяю в достаточной степени, чтобы обратиться за помощью. Нахмурившись, мастер меча покачал головой, а потом попытался высказать свое мнение. Высший совет. Нет, покачал я головой, оборвав магистра. Это мое дело и мое решение. Не спорьте, иначе рискуете получить дезертирство с моей стороны. Вздохнув, мужчина посмотрел на мандалорцев, что взяли его и еще бессознательную Секуру под прицел. 9 воинов с энергетическими штормовыми щитами и вибромечами с картозисным напылением. К тому же, он своими действиями недвусмысленно дали понять, чью стороны заняли. И это без учета меня самого. Расклад не в пользу Дроллига, при всем его мастерстве. Хорошо, покачал головой Цин, но тебе придется потом объясняться с советом, когда твой вопрос будет разрешен. Думаю, что совету не стоит задавать слишком много вопросов, хмыкнул я, демонстративно крутя телекинезом рукоять меча над ладонью, иначе уже у меня возникнут встречные вопросы по поводу ученицы того, что сделано с их разумами. Цин дернулся, словно бы получил неожиданный удар, а затем уставился на меня, положив правую руку на пояс, ближе к рукояти меча. «Не стоит, Йетты», — тихо произнес Скарт. «Это вне нашего контракта, но Скайуокер должен высказаться. Для нас вопрос детей не пустое место, и мы тоже хотим знать детали». Джедай, бросив хмурый взгляд на закованные в броню фигуры, приготовившиеся к схватке, вздохнул. «Ты в курсе, как я понимаю?» — повернулся ко мне Дроллиг, закончив оглядывать мандалорцев, и принял меры. Вместе с Дитра, достав из поясного контейнера киберкристалл, в котором находилась искусственная личность Элис, я бросил его Цину. «Оцените свое творчество». Эта дрянь пожирала ученицу Лапина, подменяя собой ее разум. «Мы успели в последний момент. Мне теперь интересно, высший совет всех так обрабатывает? Хоть кто-то в ордене остался настоящим?» Покачав головой, Дроллиг принялся проверять содержимое кристалла силой, становясь все более мрачным. «Нет, решение было принято недавно и касалось только некоторых. Чтобы получить кое-что в итоге, не сейчас, а в отдаленной перспективе. Но то, что ты говоришь, это невозможно», — поднял на меня взгляд джедай, оторвавшись от сканирования кристалла. «Ритуал должен был лишь заложить определенные цели и желания, запреты, но не это. Как интересно. Выходит, вы и сами не знали, что сотворили», — рассмеялся я. «Мудрые магистры обосрались, своими же руками убивая падаванов. Пусть не физически, но их разумы вы, фактически, уничтожили». Вновь посмотрев на вместилище искусственной личности, Цин покачал головой. Его фигура застыла, словно каменная статуя. Через силу я ощущал, как мужчина проводит полную проверку клетки и ее содержимого. Спустя несколько минут Дроллиг вновь поднял взгляд на меня. «Я могу забрать его, об этом нужно сообщить остальным магистрам». «Конечно», — кивнул я, — «для того и отдал это дерьмо. Надеюсь, вы донесете до остальных членов высшего совета необходимость держать свои вопросы при себе. Я и без того слишком лоялен к ордену. Одни стражи чего стоят. Это будет непросто, но я справлюсь», — кивнул Цин, после чего спросил: «А почему ты не ушел?» «Куда?» — хмыкнул я. «У меня на руках малолетняя ученица, за которую я отвечаю. Под колпаком канцлера моя мать. У меня самого за душой нет ничего, кроме подаренного Палпатином дико приметного корабля заказной конструкции с неизвестно какими сюрпризами. Куда мне идти? К ситхам. После Кайла я к ним не сунусь, ни к этим мясникам. Быть одиночкой, я в курсе, как орден поступает с отступниками, объявляет охоту. Со всеми джедаями галактики мне не справиться. Остается лететь в неизведанные регионы, но до них еще надо добраться, а черная звезда имеет ограниченную автономность. Придется заходить в цивилизованные системы за припасами, а потом, без навигационных карт одиночному кораблю со слабым вооружением в тех местах быстро придет конец, даже если я буду уничтожать нападающих прямо из рубки силой. А кто там обитает, неясно. Как неясно, получится ли с ними договориться или же меня ждет вражда с этими неизвестными народами. Драллик молча слушал меня, все больше мрачнее. Когда же я закончил говорить, мужчина поинтересовался. Долго обдумывал все это, с того момента, как ваши джинны Кеноби подставили меня перед ситхами и охотником за головами на Татуине. Все 9 лет, честно ответил я, у меня изначально не было желания связываться с вашим орденом. Да еще и Йода старательно все подводил к тому, чтобы меня попросту казнили. Я тебя понял, Энакин, осторожно поднял руки Драллик, не стоит так нервничать. Оглядевшись, я понял, что даже мандалорцы отступили от нас, закрывшись своими щитами. Предметы вокруг дрожали, а воздух стал гуще и темнее. Паршиво, дошло до меня, эта дрянь еще и расшатывает психику с эмоциями. Прошу прощения, вздохнул я, больная тема, я понимаю и... Громкий писк входящего вызова заставил Драллига замолчать. Посмотрев на дисплей, я удовлетворенно кивнул и нажал кнопку ответа. Энакин, появилась голограмма Дитра, что стряслось? Какой-то ублюдок решил ударить по моему разуму, вздохнул я, пока удается сопротивляться, но долго это не продлится. Уже сейчас эта гадость лупит по эмоциям. Где ты, Карулак? Проводили специальную операцию по приказу совета. Так, мы в системе Вурданка, проводим пополнение топливных резервов. Мы выполнили свою задачу. Покосился я на Драллига, я на своем корабле, черной жемчужине. Наморщив лоб, Дитра задумался, а затем кивнул. Сам понимаешь, я с флагмана никуда деться сейчас не могу, но если у тебя есть возможность затянуть с отчетом совету или отправить ту же Трис, то можешь направляться ко мне. Я прикажу командующему эскадрой задержать отправку. У нас же передислокация в новый район, а не направление на боевую операцию. Так и сделаем, кивнул я. Покосившись на Драллига, вместо меня есть кому отчитываться перед советом. Когда Дельта-7 опустилась на поляну, из кабины выпрыгнул мужчина в летном оранжевом костюме и, не снимая шлема, бросился к тому месту, где 10 минутами ранее находился гизгнанный гранд-магистр ордена джедаев Йода. Взгляду военного предстала лишь уже промокшая тряпка со множеством подпалин и следами крови, в которую превратился миниатюрный плащ древнего адепта света. «Не успел», прошептал парень, рухнув на колени. «Как же так? Почему?» Оглядевшись, пилот снял с пояса рукоять светового меча и поднялся на ноги. «Кто и как?» – задумчиво пробормотал джедай, коим оказался прибывший на место схватки военный. «Не могли Йоду убить так быстро и даже его следа в силе не ощущается». Воин принялся обходить место схватки, подмечая следы полутора десятков разумных. Часть пришедших сюда за жизнью гранд-магистра точно была тут убита. Об этом говорила сила, и на это намекали характерные следы. От изучения поляны, джедай отвлек писк комплинка, имеющего ретранслятор в истребителе. «Слушаю», — произнес воин. «Рош, это Оби-Ван. Что с Йодой?» «Мертв», — вздохнул джедай. «Причем, его убили как-то странно. Он не растворился в силе, но и не стал призраком. Словно бы его стерли». Собеседник парня несколько секунд молчал, а потом произнес: «Найди его дом». Йода говорил о небольшой хижине рядом с местом темной силы в корнях какого-то высокого дерева. «Там, если я не ошибаюсь, должен быть тайник с голокроном». Гранд-магистр утверждал, что артефакт находится в контейнере-изоляторе, чтобы его не почувствовали, и спрятан в очаге. «Понял», кивнул джедай, «сделаю. Но что потом? Если кто-то смог так качественно расправиться с гранд-магистром, то он очень могущественная личность, и сделал это после попытки казни Скайуэкера, а не раньше. Но, ведь, формально, Йода 9 лет кряду периодически покидал храм», вздохнул Оби-Ван, «был миллион способов добраться до него, но сделали это только после истории со стражами. предполагайте, что кто-то решил отомстить за Скайуокера. Я рассматриваю это в качестве основной версии», — обтекаемо ответил Кеноби. «В любом случае, ищи Голокрон, а я постараюсь выяснить, где был Скайуокер и чем занимался, когда гранд-магистра убивали на Дигоба». Выключив камлинг, Рош огляделся, пытаясь настроиться на силу. В этом месте такие вещи давались ему сложнее. Давление темной стороны сбивало концентрацию, заставляя отвлекаться. Да еще и местные животные. Некоторых из них пропитаны тьмой и, резко отскочив в сторону, Рош активировал меч, едва успев заблокировать удар алого клинка. Сила атаки была столь громадной, что джедай рухнул на мокрый, легко продавливающийся, грунт. Затем ему пришлось уходиться в сторону перекатом, чтобы избежать серии новых ударов. «Я ожидала большего», — раздался насмешливый женский голос. Проступившая из темноты фигура стройной девушки с коротко стриженными золотистыми волосами удивила джедая. Ее миловидная внешность, больше подходящая актрисам и моделям из журналов, хорошо тренированная фигура, обтянутая в плотный костюм из бронеткани, совершенно не вязались с алым клинком меча и той хищной злостью, что плескалось в глазах. Это несоответствие выбивало из колеи, заставляя сомневаться в реальности происходящего. «Постой», — успел произнести Рош, поднимаясь на ноги, «я». Однако, девушка ситхой не думала вести беседы. Она молча бросилась в атаку, обрушивая на своего противника град неожиданно сильных для ее комплекции ударов. Кисти Роша, рефлекторно укрепившего тело силой и применившего технику ускорения, мгновенно заболели, а дыхание сбилось. Он едва успевал за невероятно быстрой девушкой, что буквально размазывалось в пространстве, стараясь добраться до джедая. Сумел подловить свою юркую противницу, Рош ударил по ней потоком сырой силы, заставляя замедлиться, а потом и вовсе отступить. Однако, вместо того, чтобы воспользоваться заминкой ситха и перейти в атаку, парень бросился к истребителю, надеясь успеть взлететь. Двигатели его машины так и оставались работающими, а кабину можно закрыть уже в воздухе. Когда джедаю оставалось каких-то несколько шагов до дельты, истребитель издал металлический скрежет, а затем быстро смялся. Работающие двигатели натужно заревели, выходящая из них струя выхлопа стала прерывистой, а затем машина взорвалась, охватив волной пламени фигуру джедая. Лишь в последний миг Рош успел поставить барьер, рухнув на землю. Однако это не спасло парня от меча его противницы, которая, точно так же пользуясь защитной техникой, прошла сквозь пламя следом за своим врагом и одним движением отрубила тому голову, легко преодолев щит джедая. «В хижине, значит», — задумалась Тила, глядя на охваченные пламенем обломки истребителя. «Спасибо вам, мальчики, вы мне очень помогли». Губы девушки растянулись в довольной улыбке, когда она направилась к жилищу недавно убитого тут гранд-магистра. Глава 36. Воля и разум. Сидя в медитативной позе, я занимался анализом той гадости, что прорастало в мой разум, попутно обдумывая свои планы. Увы, с последним было куда хуже. Слишком мало информации, несмотря на ее кажущийся переизбыток. Начнем с простого и, одновременно, сложного вопроса. Ситхи. Враги джедаев и республики. Большой вопрос. Империя ситхов действительно желала войны с республикой. Правда, то был вопрос политический и экономический. Вишейт хотел подчинить себе больше миров, получить больше граждан, доступ к архивам ордена, чтобы загребсти еще больше одаренных, дабы увеличить могущество своей страны. И эта сфера у него шла отдельно от личного стремления к вечной жизни и могуществу. Банты отдельно, хатты отдельно, как говорится. Однако, его империя, несмотря на все те ужасы, про которые рассказывают нынешние джедаи, не была таким уж плохим государством. Да, крайне жесткие законы, перед которыми были равны все, невзирая на положение и прежние заслуги. Да, верхушка, темные одаренные. Да, никакой избирательной системе и запредельно жестокие методы наказаний. Однако, сам по себе государственный механизм был невероятно эффективен. Более того, даже привычные любогосударственному аппарату склоки за должности не выходили за рамки разумного и уж точно не выливались в провалы во время войны с внешним врагом. Это ублюдку Малаку, бывшему джедаю к слову, могло прийти в голову подставить своего мастера во время боя с противником, да еще и нанести удар в спину. У ситхов за такое не на должность новую ставили, а в кислоту замачивали, живьем, до блеска костей. Впрочем, имелась в империи ситхов и коррупция, и взяточничество, и криминальный мир процветал не хуже, чем в республике. Фактически, Эти государства были зеркалом друг для друга. Разве что, в одной стране правили темные и не существовало кормушки для политиков, а в другой правили светлые, вставляя в качестве ширмы сенаторов. Нынешние ситхи – другие. Они не стесняются действовать тайно, используя подкуп, шантаж, криминал. Часто стравливают между собой политических противников, используя эти схватки для своей выгоды. Нынешние ситхи в этом отличаются от гордых хозяев Древней Империи, что едва не уничтожило республику. Тогдашние адепты темной стороны действовали открыто, нагло, демонстрируя свое личное могущество и полководческие таланты, силу флота и подготовку солдат и офицеров. Они гордились тем, что были часть могущественного государства. Это было частью их философии и вписывалось в кодекс. Бросить в лицо сильному врагу вызов и победить, обретя опыт, который делает сильнее. Наивысшие проявления той самой философии ситхов. Развитие через борьбу, в том числе и со своими слабостями. Для ситхам тех лет пытки пленных были работой, на которую ссылали в качестве наказания. А что есть сейчас, нынешние ситхи? Да, в плане личной подготовки, судя по тому забраку, они стали ощутимо лучше и сильнее тех, кого мне довелось видеть в прошлой жизни. Однако, несмотря на данный факт, чувствовалось в действиях этого ситха нечто. Сконцентрировавшись на странности, я смог понять, в чем дело. Забрак, с которыми мне довелось встречать на Татуине и Набу, несмотря на всю свою силу и подготовку, действовал не как ситх, а как обычный наемный убийца, который, по глупому стечению обстоятельств, оказался одаренным и прошел соответствующую подготовку. Датамирка Сашвентрис, в принципе, тут имело место нечто похожее. Женщина была психически больной, причем, еще до знакомства с джедаем отступников, ее первым мастером, такую недо было убить сразу, чтобы не мучить несчастную и не позволять ей нести беды окружающим. И это все, киллер и психопатка, мысленно удивился я, ах, да, бывший джедай граф Дуку, и эти ведьмы, так любящие мертвечину. Если бы я был наивным простаком, то решил бы, что современный орден ситхов слаб. К несчастью для них, дела обстоят иначе. Что с того, что ныне ситхи набирают в свои ряды сброд? Они лишены возможности проводить кадровую работу открыто. Прячутся, скрываются, действуют истине. Естественно, что они будут подбирать тех, кого смогут и использовать их с максимальной эффективностью и выгодой. Та же Вентрис с Дакала резню нигде не устраивала. Значит, ее держали на поводке, не давая разойтись. Забрак Дарт Мол, благо имя его нашлось в памяти Датамирки, так и вовсе обзавелся своей ученицей. И он ни в насилии, ни грабежах, ни в массовых пытках замечен не был, что говорит о вполне здоровой психике. Но за ними всеми, включая графа Дуку и датамирских ведьм, кто-то стоит, самый опасный из всех, Дарт Сидиус, гуманоид человеческого типа или человек. Каковы планы этого владыки, чего он хочет, к чему стремится, тот еще вопрос. Однако, точно можно сказать, что он стоит за всей этой войной. Враг ли он для меня? Однозначно да, ведь именно он решил устроить ритуал-ловушку, из-за которой мне ходится уже сутки сидеть в своей каюте, погруженным в состояние транса, дабы проклятые подчиняющие структуры не смогли врасти в мою личность. Как бы там ни было, но я найду этого ситха и убью. Возможно, не сразу. Ведь надо понять, почему он устроит эту галактическую бойню, и кто ему помогает. Возможно, придется некоторое время имитировать подчинение ублюдку, чтобы подобраться к нему на расстоянии удара, но он точно падет от моей руки, как и датамирские мрази. Этих ведьм придется истребить, как произошло с чистокровными ситхами, которые желали уничтожения республики и джедаев просто в качестве мести за участь их родного мира. Теперь стоит рассмотреть другие стороны существующей партии. Республика и джедаи. Что интересно, ныне это две разные группировки, имеющие довольно отличающиеся цели. Государство под названием Галактическая Республика нацелено на экспансию, как это ни парадоксально. Несмотря на массу внутренних противоречий, эта страна стремится расширить свое экономическое влияние, подминая под себя все новые и новые системы и сектора. Даже несмотря на расовые, экономические, социальные и политические разногласия, подавляющая часть существующих элит на это согласна. Ведь новые территории и народы в составе страны – это новые рынки сбыта. Существующие промышленные гиганты легко подавляют любые местные корпорации, удавливая своих конкурентов на корню. Банкиры – аналогично. Лишь вопрос провианта остается спорным. Технологии терраформинга дороги требуют времени. Тем более, что существует масса исторических примеров, когда после завершения таковых процессов появлялись совершенно новые заболевания, что раньше спали внутри поверхности оживляемой таким образом планеты. С точки зрения социальной политики терраформинг выгоден в качестве средства решения громадного количества вопросов и проблем, а вот с точки зрения экономической выгоды. Но кто же в республике смотри на социальные проблемы? Мало еды? Хорошо, провиант вырастет в цене, а это прибыли корпорации и увеличение поступлений в бюджет за счет налогов. Рабы на Татуине, республике плевать. А чтобы не обострять отношения с хаттами, сенаторы даже внесли поправки в уголовный кодекс. Наркотики, так и тут далеко не все оказывается за чертой законы, а лишь то, что смогли продавить джедаи. Остальное было вполне себе легальным и в годы моей прошлой жизни. Республика мне не враг, но и союзником я эту страну не назову. Это один большой потребитель, который с большой охотой потребует от меня неких услуг, но вот в вопросе оплаты будет очень жестко зажиматься. Джедаи – враги, однозначные. Пусть не сейчас, а тогда, когда это будет мне выгодно, но я покину орден и тогда придется с ними разбираться. Мне не по пути с теми, кто проводит над детьми ритуалы, обрекая, фактически, на смерть. Да и не только в этом дело. Понятно, что те, к кому у меня имелись претензии с прошлой жизни – за 4000 лет исчезли. Однако, современный орден ведет ту же политику, словно бы история ничему их не научила. Внезапно, я почувствовал появление в каюте постороннего. Не лучшее решение, магистр. Считай, что я пришла извиниться, ответила Анья. Открыв глаза, я посмотрел на Кура, пытаясь понять, зачем она пришла. Можешь не строить догадок, пожала плечами женщина, садясь на кровать рядом со мной, не для скандалов и не с претензиями. Я не драл ликой ни секура. У меня несколько более свободные взгляды на образ жизни джедаев. Темная женщина оказалась на борту моего корабля в результате длительной перепалки с сыном, который категорически не хотел отпускать меня с Терис без сопровождения. Причем, мотив был прост, наша же безопасность. К тому же, согласиться на этот шаг меня толкнули еще и слова самой Кура. Она, когда пришла в себя и узнала о причинах необходимости моего визита к Лапину, лишь пожала плечами, сказав, что раз мне это нужно, то никакой проблемы и нет. Она же предложила свою кандидатуру в качестве сопровождения, вместо Дралига или Секуры. По большому счету можно было бы и упереться, но Кура также добавила, что при любом раскладе будет поддерживать меня перед остальными членами высшего совета, но только если удостовериться, что я побываю у Дитра и отправлюсь обратно на Корусант. Контроль, иначе не скажешь. С другой же стороны, на текущем этапе, когда имеется слишком много неизвестных факторов, лучше не обострять ситуацию. Это утешает, хмыкнул я, но не снимает вопроса о том, почему вы пришли в мою каюту. Я уже объяснила, усмехнулась Анья. В следующее мгновение, руки Кура уже оказались у меня на плечах, а ее губы коснулись моих. Это что-то новое, успела мелькнуть в голове мысль, когда магистра навалилась на меня своим весом, впрочем, почему бы и нет. Под накидкой, ранее скрывавшей тело магистра, одежды не оказалось. Рош не отвечает, мрачно произнес Оби-Ван, глядя на голограмму Эйджа. Последний с ним разговор был 6 часов назад, а потом, тишина. Собеседник Кеноби покачал головой, а затем хмыкнул. Хорошо, я договорюсь об отправке на Дагоба отряда, но, ты должен понимать, что действуя за спиной храма, подставляешься сам и подставляешь нас. Карелианский анклав слишком зависим от высшего совета. Если они узнают о том, что мы связались с тобой и пытались выйти на контакт с Йодой, а ты сделай так, что они не узнают, перебил своего собеседника Оби-Ван, или ты думаешь, что я от большой любви к нему вздумал влезть в это дерьмо? Эйдж Макриди мрачно покосился на джедая, но не стал ничего комментировать, молча оборвав сеанс связи. «Проблемы?» – спросила Джен, подойдя к Оби-Вану и обняв его за плечи. «В некотором роде», – вздохнул джедай. Осознавая сложности в реализации задуманного, Кеноби решился связаться с одним из друзей Квай-Гона, Эйджем Макриди, членом высшего совета Карелианского анклава. Магистр, выслушав Оби-Вана, пошел тому навстречу и отправил джедая Роша Базилиска на Дагоба с задачей проверить ситуацию и выяснить у гранд-магистра все, что касается вопроса изгнания. Увы, но молодой рыцарь опоздал. К моменту его появления на планете там уже завершился бой, но что именно произошло, он не знал. Лишь сам факт убийства, «А чем еще на подлете?» — доложил Макриди. «А вот дальше. Тишина. Что ты планируешь делать?» — спросил лифт, покосившись на Дотапа Табивана. Взгляд офицера пробежался по тексту на дисплее, задержавшись на нескольких строчках, указывающих на координаты. «Пока не знаю», — вздохнул Кеноби. «Но это пока. Все не можешь успокоиться из-за своего бывшего ученика», — нахмурилась капитан-лейтенант. «Тебе стоит думать о том, как жить дальше, а не о месте парню, который не виноват в твоей глупости». «Глупости?» — резко развернулся Кеноби. «Это в чем же я поступил глупо?» Отступив на шаг, лифт покачала головой. «Вот об этом и речь, Оби-Ван». Сжав кулаки, Кеноби заставил себя успокоиться, а затем посмотрел на стоящую перед ним женщину. К его удивлению, меч джедая оказался в ее левой руке, а в правой был нацеленный на Оби-Вана бластерный пистолет. «Пока не научишься думать, прежде чем делать, не беспокой меня», — тихо произнесла Джен, «и научись держать себя в руках. Чувствовать на шее невидимую хватку очень неприятно». Только сейчас Оби-Ван понял, что умудрился рефлекторно схватить свою подругу за горло с помощью силы. Оставалось удивляться тому, что она сохранила хладнокровие и смогла действовать. Отпустив Джен, Кеноби тяжело вздохнул. «Прости, я...» «Держи», — бросила лифт мужчине его меч, после чего покинула каюту джедая. Некоторое время Оби-Ван мрачно смотрел на створки закрывшейся двери, после чего покачал головой. «Энакин, ты и тут мне нагадил». Мейс, не веря услышанному, уставился на Кура. «Что, простите?» Темная женщина пожала плечами и, хмыкнув, произнесла: «Пока эта девочка подрастет, да еще и война, и неясно, доживет ли она вообще до того возраста, когда Скайуокер на нее посмотрит. Потому я предпочла взять ситуацию в свои руки, решить вопрос радикально». Пуф, окинув взглядом Кура, покачал головой. «Да, Анья, радикальнее некуда. Впрочем, судя по тому, что я вижу, результат достигнут». «Именно», — кивнула темная женщина, «потому, полагаю, мне стоит покинуть Корусант и уединиться, чтобы избежать лишнего внимания». «Все же, увидеть одного из членов высшего совета беременной», — усмехнулась темная женщина, «не каждый джедай готов к таким потрясениям». «И вы», — замялся Винду, не зная, что сказать. Впрочем, Анья и не думала ждать его реакции. Будучи весьма целеустремленной женщиной, она уже успела продумать очень многие вопросы. «Я хочу взять с собой нескольких целителей, меддроидов и, думаю, стоит использовать один из кораблей нашего резерва», — подумав, произнесла Кура. Тёра Сайнуби покачал головой, пряча за этим смешки, после чего решил внести свою лепту. «У нас в резерве есть две модификации караки. Одна в канонерской комплектации, а вторая... По старой классификации проходимец может считаться легким крейсером или тяжелым фрегатом. На обоих кораблях имеются неплохо оборудованные медицинские секции». «Хаем», — задумалась Кура, — «нет ангара, слабая броня и не самые выдающиеся щиты. Впрочем, куда вы собираетесь отправиться?» — посмотрела на темную женщину Шаакти, сумевшая справиться с удивлением от новостей. «Я предпочту оставить эту информацию при себе», — покачала головой Анья. «Нет гарантии, что нас не подслушивают». «А экипаж?» — нахмурился Винду. «У меня есть к кому обратиться среди антарских рейнджеров», — пожала плечами Кура. «Да и кое-кто из уже действующих рыцарей согласится сопровождать меня и помогать с родами. В любом случае, информация будет сохранена в секрете достаточное время, а потом новые юнглинги появятся в стенах нашего храма». «Антарские рейнджеры?» — нахмурился Рамката, чья голограмма находилась в кресле магистра, сейчас находящегося со своим полком в совершенно другой части галактики. «Не самое плохое решение. Они умеют хранить тайны и действовать в весьма стесненных возможностях». Мейс, прикрыв глаза, обдумал сложившееся положение, а затем кивнул. «Хорошо, берите любой из караков, набирайте экипаж из рейнджеров и действуйте на свое усмотрение. Главное, сохраните отцовство в секрете». «Последний пункт спорен и опасен», — покачала головой темная женщина, — «помня отношение Скайуокера к матери, имеет смысл сделать эту информацию открытой, чтобы он предпочел в случае некой ситуации оставаться в рядах джедаев, а не покинуть орден». «Решили пойти тем же путем, что и Йода», — нахмурился Ранцисис. «Судя по тому, что я узнал от самого Скайуокера», — вздохнул Дралик, — «частично у Йоды получилось. Во всяком случае, Энакин чувствует ответственность за свою ученицу и не собирается уходить, пока она не закончит свое обучение». «В его понимании. И в чем же оно заключается?» — покосился на Цинаппа. В самостоятельности и самодостаточности, пожал плечами Драллик. Анья, слушавшая их диалог, фыркнула, а затем произнесла: «Полагаю, что далее мне тут делать нечего. Однако, перед тем, как покинуть вас, могу сказать, что не стоит давить на Скайуокера. Он уже давно перешел черту, за которой ваши слова для него выглядят ложью с небольшой примесью правды. Если вы будете от него чего-то требовать, то он уйдет. И, судя по всему, вместе с этой Эларой, каким-то образом, Энакин смог добиться не только уважения с ее стороны, но и верности, почти безграничной». Впрочем, добавила темная женщина, поднимаясь из кресла, если учесть то, что было сделано с падаванами, то я не удивлена. Когда Кура покинула зал высшего совета, Шаакти покачала головой. Как можно было опуститься до такого непотребства? Стасса лихмыкнула, бросив взгляд на Тагруту. То есть, обрабатывать падаванов, кодируя на секс с учителем, это нормально, а когда взрослая женщина осознанно и по доброй воле разделила постель с мужчиной, желая сделать ребенка, это уже непотребство. Со злостью посмотрев на Талатианку, Шаакти фыркнула. Вы прекрасно поняли, о чем я. Это избавило нас от одной из множества проблем, покачал головой Пуф, глядя на пустое кресло, ранее занимаемое Кура. Меня беспокоит другое. Рыцарь Скайуокер за 9 лет нахождения в Ордене обзавелся изрядным количеством причин, причем, вполне реальных, испытывать к нам недоверие. Его друг, Дитра Лопин, судя по принесенным Драллигам новостям, теперь тоже не входит в число тех, кто нам безоговорочно доверяет. Вопрос в том, как скоро эта информация разойдется среди джедаев. Цин, неотрывно смотревший на киберкристалл, полученный от Энакина, что сейчас висел над металлической треногой подставкой перед полукругом из кресел членов высшего совета, повернулся к Ярелю. А тот факт, что почти сотня детей, фактически, убиты вашим ритуалом, вас не смущает совершенно? Пуф нахмурился, а затем хмыкнул. Вы думаете, что у нас не способа остановить процесс? Я в этом не уверен, покачал головой Драллик, и не вижу ни в ком из присутствующих, включая любителей морализма, бросил мужчина взгляд на смутившуюся Шаакти, стремление вызвать в храм пострадавших и устранить последствия своих действий. И ты даже не представляешь, кто мог это устроить, нахмурившись, произнес Дитра, расхаживая по каюте из стороны в сторону. Почему же, усмехнулся я, вполне представляю, владыка Сидиус, который, судя по воспоминаниям этой суки Вентрис, заправляет всем в КНС. Этого мало, покачал головой Лопин, с помощью телекинеза крутя над ладонью рукоять меча. Вздохнув, я подошел к заварнику и налил себе новую порцию кафе. И только сделав глоток бодрящего напитки, повернулся к другу. Это сделано с учетом информации о моем присутствии на Корусанте и знания о наличии у меня быстроходного корабля, самого быстроходного в системе. К тому же, кто-то просчитал приблизительный состав команды, отправленной на ликвидацию ситхов. Уж очень демонстративно они светили на записи алыми клинками и молниями. Слишком демонстративно. Почти красовались. У Сидиуса явно есть информаторы в Ордене и где? Поднял на меня взгляд Дитра. Покачав головой, я вернулся в кресло и, сделав еще один глоток кафе, принялся размышлять. Ситх в курсе всего происходящего в республике и храме. Он управляет КНС. Вопрос, почему сепаратисты еще не разгромили нас? У них громадное численное преимущество. Первые недели войны показали, что у нас с этим серьезные проблемы, как и с качеством кадров. Уж про потери среди джедаев я вообще не хочу вспоминать. Ты сам прекрасно все видишь. Вижу, кивнул Лопин, еще как вижу. Но суть это не меняет. Надо вычислить ситхаи. Стоп, остановился парень. Сейчас, прекрасно зная о том, что республика слаба, он попросту сдерживает КНС, дает нам нарастить силы, набраться опыта. Так, предположим, кивнул я, придя к выводу, что Дитра тут прав, но для чего? Для себя, покачал головой парень, ситхи уже захватили власть и теперь убивают нас, джедаев, чужими руками. Посмотри, что вытворяет Сенат. Война, а они стопорят военные проекты. И, стоп, поднял я руку, а ты уверен, что ситх в Сенате? А где еще? В любом ведомстве. Им может быть даже канцлер Палпатин, пожал я плечами, существует громадное количество способов замаскироваться так, что никто не опознает в разумном ни ситха, ни джедая. А, ведь, он сам же и подарил тебе корабль, покачал головой Лопин. Ага, кивнул я, мне это уже приходило в голову. Собственно, он у меня первый кандидат на проверку. «И как ты собираешься это устроить?» — хмыкнул Дитро. «Я себе представляю. Являешься ты к Палпатину в кабинет и начинаешь требовать проверку крови на мидихлорианы. Не вариант», — отмахнулся я, — «анализатор тоже можно обмануть. Достаточно обладать хорошими познаниями в технокинезе. Ага, ты возьмешь в руки меч и бросишься на него, в надежде на то, что он выдаст себя», — рассмеялся Лопин. «Представляю себе эту картину. Тоже не вариант. Даже если Палпатин и есть Сидиус, то он скорее охрану вызовет, чем выдаст себя. Отпадает. Тогда как ты хочешь устроить проверку?» — нахмурился джедай. «Пока не знаю», — вздохнул я, — «но придумаю. Думай быстрее, пока он еще чего-нибудь не организовал, вроде этого ритуала ловушки». Наш разговор происходил уже после того, как получилось разобраться с творчеством ситха. Правда, пришлось импровизировать, ибо обычный очистительный ритуал не помог, но, зато, Дитро получил новый опыт, а я долгую головную боль. «Кстати, а зачем вы тащили с тобой магистра Кура?» — поинтересовался Лопин. «Мне больше интересно, почему она отчалила на Корусант сразу же после прибытия на борт твоего флагмана?» — покачал я головой, да еще и постоянно закрывалась в силе, словно прятала что-то. «И все же, что у тебя такого вышло? Можно сказать, что она купила это путешествие обещанием поддержать меня в высшем совете?» — вздохнул я, пока у меня нет возможности упереться совсем жестко. Потому и пришлось соглашаться. Всяко лучше, чем тащиться сюда в компании Секура или нудящего Дралига. А если просто уйти из Ордена, покосился на меня Лопин. А у тебя есть деньги на то, чтобы суметь дожить до того момента, когда получится нормально зарабатывать. Да еще и с малолетней ученицей на руках, которую ты в Ордене явно не бросишь. Мда, сконфуженно кивнул парень. Не учел я этот момент. Ага, как и обвинение в дезертирстве, ситхов, которые тоже захотят с нами разделаться, хмыкнул я. Нет, с орденом придется расстаться, но нужно сделать это на своих условиях. Не хочу быть беглецом в обносках, который перебивается случайными заработками. И для этого ты нанял тех мандалорцев, хмыкнул Лопин. Окинув друга взглядом, я решился рассказать ему некоторую часть правды о себе, небольшую, касающуюся моих родственников из нынешней жизни, их деятельности. Как ты знаешь, в высшем совете когда-то был такой магистр, Сайфадиас, был такой, кивнул Дитро, и что, у него была сестра, Шмидиас, позднее, ее фамилия поменялась, став Скайуэкер. Лопин, как раз наливавший себе новую порцию кафе, резко развернулся ко мне, облив себя содержимым заварника. Энакин, ты, не шути так, никаких шуток, покачал я головой, слушай внимательно, это касается ситхов и нашей армии клонов. После моего рассказа, касавшегося и судьбы Шми, парень задумался, а затем фыркнул. Тогда это на Палпатин. У него была масса вариантов подловить тебя и устроить подобный ритуал. Он слишком хорошо осведомлен о тебе и твоей судьбе. Да и корабль. Как ты думаешь, у ситхов нет в заначках ничего, что можно было бы встроить в конструкцию твоего корабля? Причем, такого, чего и наши магистру не заметит. Нет, не он. К тому же, есть моменты с самим ритуалом, который вызывает серьезные сомнения. Какой, даже имея информацию, а если учесть уровень осведомленности Палпатина, то он запределен, то вероятность твоего участия в операции на Карулаге крайне низка. Магистры могли просто забрать корабль и отправиться без тебя, или оставить тебя на борту, как самого малоопытного из них, да хоть просто в охране тыла на нижних уровнях центра связи поставить вместе с Трис. На некоторое время мы замолчали, обдумывая все сказанное и услышанное. В любом случае, подвел я итог, Палпатина из числа подозреваемых выбрасывать не стоит. Слишком уж странно он себя вел годами. А твоя мать? Нахмурился Дитро. Думаю, этот вопрос стоит обсуждать в другом месте и в другое время. Покачал я головой. Возвращение в храм было не таким радужным и приятным, как в прошлый раз. Во всяком случае, для Тарис, девочка, осознавшая то, что с ней едва не сотворили магистры, да еще и после длительного общения с Золаной, поведавшей очень многое о жизни разумных вне Ордена, теперь смотрела на громадный комплекс и его обитателей иначе. Девочка начала сравнивать все то, что узнала от Норд с тем, что видят ее глаза. Разница была не в пользу джедаев. Несмотря на все еще теплую и светлую энергетику храма, Алара больше не воспринимала его своим домом, а товарищей по ордену семьей, да и само понимание этих терминов подверглось в ее восприятии переосмыслению. В копилку тяжелых мыслей и неприятных размышлений добавился тот факт, что магистр Кура умудрилась переспать с Энакином. Уж не заметить отсутствие одежды под накидкой, а проходившей мимо открытой каюты Трис женщины было более чем трудно. Как и все то, что выливалось в силу от них двоих в течение следующих нескольких часов. Умом Лара понимала, что ее откровенная ревность и дикая зависть к магистру совершенно неправильны, но взять собственные чувства под контроль не получалось в принципе. Не помогали ни дыхательные техники, ни медитации. Стоило ей закрыть глаза, как тут же появлялись образы того, чем могли заниматься Скайуэкер и Кура, благо, доступ к Галанету у Трис был еще на месте Клуункан, и она успела ознакомиться с некоторыми сайтами для взрослых. От срыва ее спасли мандаларцы, оставшиеся на черной жемчужине. Они, пока учитель развлекался с магистром, утащили Алару на нижнюю палубу, в трюм, где принялись читать лекции об обращении с оружием. Гарада Орда так вообще предложила тренировку по рукопашному бою, на которую Трис сразу же согласилась. Девчока, помня месяц нахождения рядом с учителем его друга Дитра, прекрасно знала, что драка служит одним из лучших способов успокоиться и расслабиться. Помогло, на время. Впрочем, кое-что Трис для себя поняла и приняла. Сейчас она для Энакина ученица, за которую парень отвечает и о которой заботится. Ребенок, обуза, лишающая свободы маневра и отнимающая время и силы. Но это лишь сейчас, вот когда она повзрослеет, тогда. Что именно будет в этом тогда девочка пока не представляла, но уже точно понимала, что хочет оказаться на месте магистра Кура. И не на одну ночь, ведь стоило Трис сравнить ее учителя с теми рыцарями, что имелись в ордене, как становилось понятно, насколько ей повезло. Никто из известных Аларе рыцарей и мастеров по уровню силы и качеству подготовки не мог сравниться со Скайуэкером. А уж похвататься самолично убитыми ситхами может лишь Драллик, да и то после участия в операции с Энакином. Трис, раздался чей-то голос, вырвав девочку из мрачных мыслей о настоящем и будущем, тычева в броне. Оглянувшись, Алара увидела одну из своих знакомых, Тейлу Фарк, с которой училась в одном потоке. К удивлению девочки, теперь ее ровесница щеголяла флотской формой с кланками командира на груди и с гордым видом стояла перед Трис. «В смысле, чего?» – опешила Элара, «мы только с боевой операцией. А броня тебе зачем?» – уставилась на нее Тейла, но, переведя взгляд на Скайуэкера, о чем-то разговаривающего с Джокастой Ню, хмыкнула: «Вы этого грубияна коту решили пародировать? Или у него набрались?» «Нет», – покачала головой Трис. Учитель ли сам предпочитает на боевые операции брать такую экипировку? Что ж с орденом происходит? Вздохнула Фарк, старшие говорят, что раньше такой военщины не было, а теперь, были джедаи дипломатами, а стали вояками. Возвращение к истокам, развела руками Трис, учитывая войну, было бы удивительно, если б магистры не приняли меры. Магистры, вздохнула Тейла, старые и тупые, ты представь, тут вылезла, Трис, позвала Лару Энакин. «Нас ждет совет», – кивнул учителю, девочка повернулась к Фарк. «Извини, мне пора», – та в ответ понятливо кивнула уже убегающий Трис. «Ничего, все понимаю». Оказавшись рядом со Скайуэкером, Алара спросила: «А если совет решит что-то не то?» «Ну, если дойдет до крайности, то отбиться можно», – покачал головой Энакин. «Возможно, мы даже сможем прорваться из храма, но я не думаю, что до этого дойдет. Они не идиоты и не станут в нынешних условиях доводить до подобного». «Очень на это надеюсь», — вздохнула Элара. «Полагаю, что тебе стало легче», — поинтересовался Драллик, окинув меня взглядом. «Не буду отрицать», — кивнул я, — «Дитра смог мне помочь». «Значит, ты в состоянии вернуться к делам», — влез в наш разговор Винду, взглядом затыкая сына, а потом и Шаакти, явно намеревавшуюся что-то сказать. «В состоянии», — не стал я спорить. «Только учтите, что вверенные мне подразделения еще не боеспособны, кораблей для них нет, да и экипажи, большей частью, погибли или тяжело ранены». Рамката, чья голограмма проецировалась в его кресло, фыркнул: «Мы в курсе. По этой причине было решено провести некоторую рокировку. Под командование капитана второго ранга Дивиса Андера будет передан новый звездный разрушитель типа Император. В твою же эскадру также добавляют два Венатора и три Аккламатора. Последние, один в десантной модификации и два в линейной. В качестве усиления также выделяются два Арквитинс-3, созданные на базе проекта 546. Хочу внести поправку», подумав, добавил я: «С недавних пор я, пользуясь уставом ВАР, создал особое подразделение, подчиняющееся исключительно мне, как генералу-джедаю. В его составе будут только те разумные, что не были созданы на Камина. Винду, бросив взгляд на коту, хмыкнул. Это ваше дело, Скайуокер. Учитывая, что вы не один такой, вопрос не обсуждается. Когда мне ждать новые корабли и пополнения? Поинтересовался я. Странно, ни одного вопроса по Лапину или ситуации с падаванами, подумалось мне, или я чего-то не знаю, или Кура действительно выполнила свое обещание. Впрочем, темной женщины на заседании не было даже в виде голограммы, что вызывало не меньше вопросов, чем поведение магистров. «Корабли и новые экипажи ты получишь в течение 2 недель», — произнес Винду, — «до этого времени соизволь воздержаться от поезда за пределы Корусанта. В остальном же, мы тебя не ограничиваем». «Благодарю», — кивнул я, — «если на этом все, то...» «Одну минуту», — поднял руку Ираэль Пуф, до того молча наблюдавший за нашим коротким диалогом. «Рыцарь Скайуокер, я не хочу вас оскорбить и не обвиняю вас ни в чем, но мне хотелось бы узнать, как именно вы смогли сделать это», — кивнул магистр на знакомый киберкристалл, висящий на треноге гравитационного захвата. «Уж очень странный и непривычный мне метод работы. Я ознакомился с архивом, ища информацию о подобном, но, увы, даже сам факт возможности создания или выявления искусственных личностей для нас был новостью». «Ираэль», — угрожающе произнес Винду, — «не стоит». Пуф покосился на Мейса и развел руками. «На ваше усмотрение, рыцарь Скайуокер». Подумав, я бросил взгляд на Тарис, смотрящую на магистров не самым добрым взглядом, и хмыкнул. «Ваши искусственные личности одинаковы, созданы по одному шаблону, а потому и проявляются одинаково. Стоило двум пострадавшим от ваших действий ученицам оказаться рядом, как сразу стало понятно, что имеющиеся в поведении странности имеют искусственное происхождение. Дальше было вопросом времени выявить источник, заблокировать его и вырвать из девочек. И как же вы это сделали?» — подался вперед Пуф. Я в ответ лишь развел руками. «Предпочту оставить эту информацию при себе, рыцарь Скайуокер», — возмущенно воскликнула Шаакти. «Вы член ордена, и ваша информация может быть полезна для всех джедаев». Посмотрев на нее, я покачал головой. «Когда-то кто-то точно так же рассуждал, принеся в наш орден информацию о том, как создать искусственную личность внутри одаренного. Спустя неизвестное мне количество времени от нее пострадали дети. У меня нет желания допускать повторения подобного развития событий, магистр. Вы должны...» — Шаакти оборвала Тагруту Ундули. «Хватит». Рыцарь Скайуокер явился, продемонстрировал свою верность ордену, получил, будем считать, что задание, и ответил на весьма серьезный вопрос. «Достаточно». С раздражением покосившись на Луминару, Шаакти кивнула, не забыв посмотреть на меня взглядом, не сулящим ничего хорошего. «В высшем совете нет единства», — отметил я, — «и нет понимания, что именно им нужно делать теперь. Впрочем, так было и раньше, но теперь, с началом войны, они не могут позволить себе прежнюю политику, когда джедаи, по любому подозрению, проходили отрезание от силы и отправлялись в тюрьму. Что ж, если на этом все, то я предпочту откланяться». «Иди», — кивнул Винду. Шаакти, — вздохнул Сайнубе, — «не время для устраивания склок». Тагрута, словно бы вспомнив свою хищную природу, едва не оскалилась, глядя на Тера. «А когда оно наступит? Или вы считаете мой вопрос склочным?» «Не сам вопрос, а тему, которую он затрагивает», — мягко ответил магистр. «Сейчас идет война. Скайуокер, при всех его недостатках и тайнах, давайте уже откровенно, демонстрирует запредельный уровень лояльности ордену, и не в наших интересах лишаться в текущей ситуации сильного рыцаря, не во время войны. У нас и без того громадные потери. К тому же, если он исчезнет из рядов ВАР, слухи о ситуации со стражами найдут свое подтверждение, и неизвестно, чем это все закончится. Или вам напомнить, что происходило какие-то несколько недель назад?» «Но, никаких но», — оборвал женщину Винду, — «сейчас у нас другие проблемы, а не источник знаний Скайуокера. Тем более, что причин и поводов для сомнения в нем он не давал». «Хорошо», — кивнула Тагрута, — «но я хочу знать, когда вы собираетесь решать этот вопрос». «Когда закончится гражданская война», — ответил Мейс, вставая из кресла, — «и то не факт». «Почему же?» — устало вздохнув, Винду подошел к креслу Тагрута и произнес. «Потому, что в этом нет смысла. Вообще, достаточно того факта, что Скайуокер выступает на стороне ордена, согласился на взятие ученицы, пусть и таким образом, и не устроил скандал с передачей сведений об обработке падаванов всем джедаям. Это с его стороны более чем весомый аргумент. Особенно, после визита стражей. Или вы думаете, что он всегда будет таким добрым? У всех есть предел, после которого не остановит ни наличие ученицы, ни заложники. Что? Встрепенулся Кота. Заложники? Винду, покосившись на Рама, покачал головой. В душу магистра начали закрадываться не самые хорошие подозрения о том, какую еще глупость мог совершить высший совет. Между тем, Мейс продолжил. Здесь и сейчас важно совершенно другое. Энакин Скайуокер получит новый боевой корабль, эскадру и отправится выполнять боевые задачи во благо ордена, и мы не станем ничего предпринимать в его отношении до тех пор, пока он не вздумает стать нашим врагом. О каком заложнике идет речь? Поинтересовался Рам Кота. Это гипотетический вопрос, развел руками Винду. Надеюсь на это, пробормотал джедай, отключая связь. Куда теперь, учитель? Спросила Тарис, когда они покинули храм, в казармы. Почти, покачал головой Энакин, нам предстоит встретиться с Аскардом, а потом узнать, что успел за это время сотворить Хакасто. Опять этот маньяк, простонала девочка. Первую встречу с отрядом мандалорцев Алара хорошо запомнила. Произошла она в системе Гризмальд, перед прыжком на Карулак. Корабль с наемниками пристыковался к черной жемчужине с помощью стыковочного узла на левом борту нижней палубы. Тарис отправилась встречать гостей вместе с Энакином и была крайне удивлена реакцией манадлацев. Скайуокер был облачен в свой привычный наряд из бронетка и элементов брони, а на голове уже имелся его излюбленный шлем с Т-образным визором, поверх которого он накинул капюшон длинного плаща из того же материала, что и одежда. Когда створки шлюза разошлись, наемники замерли, уставившись на ее учителя. От них исходили удивление и напряжение, с чувством узнавания и шока. Однако, вожак воинов, Скард, как потом выяснилось, нашел в себе силы спросить. «Вабир Гаркар Тайлиртион Адгарла Адгуурор, Итты, ты знаешь, на кого похож, джедай?» Скайуокер в ответ усмехнулся и произнес. «Те Ардацлан Хасе Яти Томитайл, у клана Арда хорошая память». Наемник подошел к Энакину почти вплотную и спросил. «Мивен Сал из Гаркат, какого цвета твой меч?» «Дон Тецуира Фрайт, Бицескибин, Нот Пурпле, не бойся, он синий, а не фиолетовый». Скард покачал головой, а затем повернулся к Тарис, которая тоже была в наряде из брони и бронеткани, но без шлема. «Гархибир, твоя ученица?» Энакин усмехнулся и кивнул. «Елик, да, Васанце Нот Лу убит, одного раза было мало», учитель покачал головой и, не скрывая усмешки, произнес. «Гаргатала Мистаке, ты ошибся, мандалорец же, перейдя на босик», хмыкнул. «Возможно, что тебе нужно, странный Итты?» Скайуокер в ответ повернул голову к спутникам своего собеседника и произнес только два слова. «Верность и честь». После этого были Карулак, странная ловушка, после которой девочка чувствовала, насколько сильно обеспокоен ее учитель и полет к Лапину. Теперь же предстоит не только вернуться к отряду мандалорцев, которые с каждым днем ведут себя все более странно, но и опять терпеть электронного маньяка, созданного учителем. «Энакин», — обратилась Тарис к Скайуокеру, — «я прогнала запись твоего разговора с этими наемниками. Почему меч должен быть фиолетовым? И на кого ты похож?» В этот момент мужчина сбился с шага, а затем резко развернулся к ней. «Тяжелый вопрос, ученица. Ответ на него. Сложный и требует времени. Много времени. Ведь данная история не только древняя, но и нуждается в многочисленных пояснениях. Значит, я не скоро узнаю, в чем дело», — заинтересовалась Тарис. «Давай договоримся так. Я расскажу тебе все, но позже и в более подходящих условиях», — после короткой паузы ответил Энакин. «Хорошо, но я запомнила». В этот момент к ним подлетело такси, и Скайуокер кивнул девочке на транспорт. «Садись, у нас впереди будет долгий и трудный вечер». «Значит, Хакасто», — вздохнула Тарис, — «лучше бы это были мандалорцы». Глава 37. Прошлое, настоящее и будущее. «Молодец», — улыбнулся я, выслушав доклад Хакасто. «Ты хорошо поработал». «Благодарю, создатель», — поклонился дроид. «В голосе моего творения, создаваемого довольно качественным вокадером, ощущались гордость и удовлетворение. Впрочем, как и в случае с его предшественником, обретшим полноценную самостоятельную личность, этот дроид тоже начинал меняться, постепенно начиная восприниматься через силу чем-то похожим на полноценного разумного. В мою голову даже закралась мысль обратиться к специалистам-кибернетикам, дабы они доработали мое творение, внося в его конструкцию живую плоть. Это позволит юридически оформить Хакасто в качестве киборга, то есть органика, что прошел почти полное превращение в машину. По сути, получится полноправный гражданин республики, а не просто дроид, выполняющий чьи-то поручения и обладающий ограниченными возможностями. В целом же, Хакасто отличнейшим образом справился с поставленной задачей. Из-за неожиданного отъезда, мне пришлось отказаться от идеи создания дроида-финансиста, который бы смог создать для меня необходимые капиталы. Однако, подготовку к данному делу следовало начинать заранее. Потому, мое творение зарегистрировало на имя некоего Риванадиаса, уроженца системы Наос, планеты Наос-3, компанию Реффинанс Индастры, включив в перечень видов деятельности все, что не требует сертификатов, лицензий и разрешений. Пока это просто юридическое лицо с печатями, почтовым ящиком и арендованным в офисном здании столом, то есть формальным адресом. «В скором времени ты получишь новую задачу», — кивнул я, давая дроиду карту памяти. «Вот, возьмешь мой корабль и отправишься по этим координатам. Тут описание всех деталей тайника. Если все на месте, то отлично, проведешь погрузку на борт Черной Звезды и вернешься на Корусант. В таможне все оформишь как груз от фирмы. Имеющихся денег хватит для оплаты пошлин. Половину сбудешь легально, четверть оставишь в запасе, а остаток вывози на Татуин. Там вызови торговца по имени Уотта. Он еще тот ублюдок, но дела ведет честно. Продаешь ему остатки. Лететь на Татуин со всем грузом не советую, риск слишком уж большой. Мне потребуются дроиды», — ответил Хакасто, — «хотя бы, для создания видимости, и для охраны корабля, в пределах имеющегося бюджета», — кивнул я. Трис, наблюдавшая за нами, хранила молчание, однако, моя эмпатия говорила об исходящем от девочки чувстве любопытства. Когда Хакасто, получив задание и все необходимые инструкции, включая новые задачи на случай варианта, при котором один из моих тайников окажется разграбленным, как имело место с остальными, и покинул нас, терпение ученицы лопнуло. «Энакин, осторожно, начала она, ты обещал мне долгую, нудную, но очень интересную историю, и про мандалорцев, и про ситхов, особенно, про того, с которым на Кале дрался, да и учить серьезно и жестко обещал», улыбнулась Тарис, «прямо очень жестко». Покосившись на девочку, я хмыкнул. Ее эмоции, заливавшие черную звезду после моего отдыха скура, мог не заметить лишь слепой. Неудивительно, что теперь она решила отыграться. Впрочем, требования по поводу обучения вполне обоснованные, она же моя ученица. Хорошо, однако, ты должна понимать, что все рассказанное мной будет иметь сложные последствия. Причем, пути назад не окажется в принципе. Или ты останешься со мной при любых раскладах, в любой ситуации, давай честно, в случае конфликта с орденом, либо, я не люблю предателей, телекинез начал раскручивать рукоять меча над ладонью, обычно, те, кто предал меня, умирают, и не всегда быстро, если же ты сдашь кому-то хотя бы часть того, что сейчас будет рассказано, то станешь в моих глазах предателем, потому, определяйся сразу, или честный разговор здесь и сейчас, но ты будешь моей полностью и никогда не уйдешь в сторону, или остаешься просто падаваном, учишься по стандартной программе ордена, через 5-6 лет мы прощаемся, а мои дела для тебя остаются тайной. Трис несколько минут смотрела на мой меч, рукоять которого продолжала крутиться над ладонью, а затем подняла взгляд. «Это сделка, как я понимаю, верность в обмен на информацию?» «Да», кивнул я, «сделка. Раз это сделка, то я могу выставить одно встречное условие». «Поторговаться?» – спросила девочка. «Ничего себе!» – удивился я, и это в 13 лет. Впрочем, что сам подход Тарис, что удивительно рассудительное поведение меня заинтриговали. Будь на месте моей ученицы взрослый и разумный, я бы еще подумал, но, почему бы и нет, в рамках разумного. Закусив нижнюю губу, Элара задумалась, а затем кивнула. «В рамках разумного, обрисуешь их?» «Чтобы я не ошиблась и не получила по голове за это, я никогда не буду никому подчиняться, не буду рабом или слугой. Одно мое желание», — резко произнесла девочка, — «любое, одно, но любое, и ничего неразумного, вроде уничтожения галактики или подчинения, только одно желание, ты, нет», — подняла руки Элара, — «не сейчас, сейчас я не смогу попросить тебя выполнить его, позже, гораздо позже, но оно будет, одно единственное желание». «Независимо от твоих тайн», — окинув взглядом девочку, я хмыкнул. «С одной стороны, опасная сделка, сила, пусть и неразумна, но слова имеют не меньшее могущество, чем ритуалы ситхов. Порой, сказанное на эмоциях может стать судьбой. Особенно серьезно это проявляется в одаренных, чей энергетический потенциал громаден. Стоит ли мой интерес такого риска? Почему бы и нет? Мысленно усмехнулся я, жить ради могущества и власти, не наслаждаясь тем, что они могут дать. Развитие ради развития, в чем тогда радость в жизни? Ведь есть лишь один миг между прошлым и будущим. Это и есть жизнь. И лишь от нас зависит, как мы наполним этот самый миг. Пусть в моей жизни появится что-то отличающееся от постоянной угрозы смерти, схваток с врагами и интриг. Да и любопытно, что же Торис такого хочет. Хорошо, кивнул я, одно желание, которое не будет ограничивать мои действия, влиять на планы или... Ничего такого, возмутилась девочка, дались мне твои планы и действия. Что ж, хмыкнул я, договор. Пожав руки, мы уставились друг на друга. Рассказывай, Энакин, потребовала Торис. Подумав, я решил начать свой рассказ с конца, дабы изначально расставить все точки. Если же девочка взбрыкнет или задумает нечто опасное, у меня получится это понять на месте и пресечь. Тогда уж, не Энакин, а Риван. Лорд Риван, да, подошла ко мне ближе Элара, вот почему тот ситх тебя так называл, как я вижу, ты не удивлена, хмыкнул я. Это имя повторялось во время вашей схватки несколько раз. Это было хорошо заметно во время просмотра записей. Покачала головой Торис, он к тебе так обращался. Что он говорил, я не знаю, да и не нашлось нигде программ для перевода его речи, но вот отчетливое Риван было очень заметным. А потом я просто полезла в Галанит и нашла массу интересного. Большая часть – чушь, но в сегменте мандалорцев нашлось чуть больше информации. Их сказка про какого-то мандалора-хранителя из клана Орда. Ой, Орда, удивленно уставилась на меня ученица, они об этом с тобой говорили, и они тебя узнали. Глядя на девочку, я покачал головой. Умная, очень умная, опасно умная. Записи, надеюсь, ты уничтожила? Конечно, кивнула она, ты же тогда приказал все затереть. Просто, это были резервные копии со шлемов клонов, которые я тоже вычистила, но перед этим внимательно просмотрела. Если бы эти записи просмотрели магистры, или, допустим, ты кому-то поведала о своих догадках и моем настоящем имени, это для меня приговор. Вздохнул я, высший совет не посмотрит на последствия, объявит на меня охоту, да и ситхи не станут мелочиться, а явятся по мою душу сразу все, да еще и найдут кого из темных народов и культов подтянуть. Все так плохо, нахмурилась девочка, вот потому я и говорил, что история будет долгой, сложной и нудной. Следующие несколько часов я рассказывал своей ученице историю обеих своих жизней, причем, ни разу не соврал и ничего не умолчал. Повествование было максимально честным и откровенным во всех его неприглядных деталях и подробностях, и касались они джедаев, ситхов, как Малака, так и меня, всех. Алара слушала молча, не задавая вопросов и не перебивая, хотя я и видел, что ей очень хотелось высказаться. Однако, Торис проявила чудеса сдержанности и рассудительности. Когда же мое повествование подошло к концу, она фыркнула. «Знаешь, тебя могли бы вычислить просто по внешнему виду». Но, я помню, как на уроках истории нам показывали голограммы джедаев, живших до Руусана. Не такое уж и редкое явление, использование брони. Тебя только визор шлема выдает, и цвета. В остальном же, не зная что искать, не поймешь. Хотя, странно, что мандалорцы тебя сразу узнали.